Когда босс засыпает, я нацепляю лыжи и совершаю долгую пробежку, чтобы совладать с собой, привыкнуть к новой ситуации. Неужели мне не суждено побыть одному даже в лесу? Обескураженный, ищущий себя сторонник правых в качестве компаньона — это уж ни в какие ворота. Я довольно долго расстравляю себе душу подобной риторикой, а в результате, встретив пятого уже человека, прогуливающегося по лесу с фонариком на лбу, вдруг сатанею. Я толкаю его в снег и срываю с него и фонарик, и прилагающийся к нему тяжеленный, ну, куром насмех, аккумулятор. Его заряда хватит дойти до мыса Нордкап в сиянии прожектора. «Что за безобразие!» — кричу я. «Что за страна такая, где несчастный человек не может вечером спокойно погулять, побыть наедине со своими мыслями? Почему ему все время должны светить в глаза какие-то типы, которые шляются по лесу с фонарем на лбу? Вот я, например, отлично вижу и лыжню, и деревья. Ты хоть понимаешь, что это бред ходить с фонарем?» Он тихо кивает. «Тогда ты, наверное, понимаешь и то, что я вынужден конфисковать твой фонарь». Он снова кивает. «Хорошо, — говорю я, — иди и больше не попадайся мне здесь с фонарем. Еще меня раздражает, что ты носишься, как угорелый. В другой раз ходи медленно. Уговор?» «Уговор», — подтверждает он. Я помогаю ему подняться на ноги, чуть отряхивая его от снега, и дружеским тычком в плечо предлагаю продолжать прогулку. Достаточно в доступной манере объяснить людям, почему то, что они делают глупо, как они без проблем все усваивают. Это, что ни говори, хорошее качество людей. Искусство душевной беседы живо. А в лесу хорошую беседу ценишь еще больше. Март. В лесу становится что-то многолюдно. События принимают неудачный, мягко выражаясь, оборот. Вытерпев несколько дней, я выставил господина-консерватора вон и надеялся, что он уберется во свояси, но как бы не так. Вот уже не первую неделю он живет в маленькой альпинистской палатке буквально в паре сотен метров от меня. Он там обосновался, и я мало что могу с этим поделать. Я решил и дальше называть его господином-консерватором, а никаким не боссе. Так проще держать дистанцию и осаживать его, чем занимаешь непрерывно. Рана, к несчастью, уже не мешает ему наведываться ко мне ежедневно. Он изобретает тысячи предлогов, самых смехотворных, лишь бы зайти ко мне. То ему соль, то ему нож, и так без конца. Я ввел квоту. Сказал, что он может приходить два или три раза в неделю, а еще чаще увольте. Общение с ним воодушевляет не до такой все же степени. Но он не слушается. Заявляется несколько раз на дню и жаждет поговорить, особенно о том, как он вдруг ясно и отчетливо увидел, что потратил значительную часть своей жизни на безделице. Но теперь он все исправит. Среди прочего, господин консерватор носится с идеей фестиваля примирения, как он его называет. Я не очень вникал в детали, но речь идет, похоже, о том, чтобы пригласить приверженцев разных конфессий и устроить праздник символического братания. Когда он спросил, буду ли я участвовать, я без церемонии ответил, чтобы отстал и не надеялся. Работать стало труднее, а возможность не работать пропала вовсе. Только человек особого склада способен ничего не делать, когда у него постоянно стоят над душой. Неожиданно я вынужден объясняться, учитывать желания другого человека, говорить, что я не хочу, чтобы ко мне приходили гости, втолковывать, что он мне не нравится, и я бы предпочел, чтобы он вернулся домой. Это изматывает. Удивительно, насколько же легче ничего не говорить, не объяснять, не втолковывать, а просто тихо делать свое дело. Я не знаю, как быть. Можно, конечно, передвинуть палатку дальше в лес, в одну прекрасную ночь собрать свои пожитки и раствориться в глубине леса. Это, наверное, разумный выход, но я все еще не оставляю надежды, что господин консерватор сдастся и сам сбежит домой. Я изо всех сил стараюсь подтолкнуть его к такому шагу и обращаюсь с ним более гадко, чем делал бы это при обычных обстоятельствах. Ведь на самом деле я отношусь к нему не хуже, чем к другим людям, которых я терпеть не могу. Моя нелюбовь к нему пресная и бесстрастная. Ни лед и ни пламень. Он ничем не хуже прочих. Но теперь я последовательно разжигаю в себе отвращение к этому господину, в надежде, что и он постепенно заметит мою враждебность, ведь ему, насколько я могу судить, не довелось провести достаточно времени в тех кругах,